«Но я, выходя из каюты, запер дверь», — нахмурился Генрих Шварц. «Я в этом не сомневаюсь», — Дана улыбнулась отцу. «Господин Жервиль не знал, что ты человек дотошный, пунктуальный, и никогда не выйдешь из каюты, даже на секунду не заперев дверь». Первая попытка господина Жервиля провалилась, и тогда он начал звонить Логану Давинпорту. Несколько звонков, после которых в трубке было молчание, и Давинпорт отправился к капитану выяснять, не он ли пытается до него дозвониться. Но, увы, Дана развела руками и даже присела. Ваш моторист тоже оказался человеком пунктуальным и запер дверь, выйдя из каюты. Логан Давинпорт молча кивнул. «И тогда господин Жервиль», — продолжила Дана, — «потушил свет в моей каюте», — догадалась Эмилия Колонна и крепко стукнула тростью по полу. «Именно так, ваша светлость», — кивнула Дана. «Вы, разумеется, сразу позвонили внуку. Джованни выскочил из каюты, не заперев дверь». Княгиня укоризненно взглянула на внука. «Не заперев дверь», — согласилась Дана. Как потом выяснилось, сеньор Колонна часто не запирал дверь в свою каюту. «Да», — княгиня величественно склонила голову, — «Джованни доверчив. Это все воспитание, которое он получил в скандинавских школах». «Пока ваш внук», — сказала Дана, продолжая смотреть на княгиню, — «пытался решить проблему со светом в вашей каюте, в его каюту вошел Оливер Жервиль и поменял свой телефонный справочник на справочник, который лежал на тумбе в каюте сеньора Джованни». «Мерзавец», — выпалил в сердцах майор Барыш, — «он пустил нас по ложному следу». «Увы», — согласилась Дана, — «Джованни Колонна стал нашим главным подозреваемым. Впрочем, это естественно, ведь справочник с оторванным уголком на третьей странице нашли в его каюте». «А это?» — майор достал из папки и поднял над головой рекламный проспект с белокурой красоткой. «Как вы объясните это?» «Этот проспект прекрасной Миранды просто выпал из телефонного справочника Оливера Жервиля, когда он его менял». Дана улыбнулась. «Помощник капитана, как и остальные постоянные члены экипажа, жил в Израиле и, как видите, не вел жизнь монаха. А эта красотка», — Дана кивнула на проспект в руке майора, — «наверняка запомнила прекрасного француза. И вы, господин майор, сможете расспросить ее об этом, если вам понадобится еще одно доказательство вины господина Жервиля». Дана мгновение помедлила и развела руками. «Теперь, кажется, все?» Майор захлопнул папку и поднялся с места. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Однако нашел в себе силы улыбнуться. «Спасибо вам, госпожа Шварц». После этих слов все зашумели и заговорили одновременно. Майор Барыш поднял руку и стало тихо. «Все пассажиры яхты могут забрать свои вещи и сойти на берег. Кроме вас, Лукреция», — он повернулся к княжне. «Вам, как свидетелю убийства, придется проехать с нами и дать официальные показания». «Конечно», — кивнула Лукреция, не поднимая глаз. «Джованни», — раздался голос Эмилии Колонна, — «позаботься о гостинице и об обратном билете на Крит. Я не намерена задерживаться здесь более, чем это требуется». «Конечно, бабушка», — засуетился Джованни, — «я возьму билет на первый же рейс до Ираклиона». «Да», — кивнула княгиня, — «на первый. И позаботься, чтобы мой управляющий прислал в аэропорт машину». «Княгиня может остаться на яхте до отлета, если пожелает», — сказал капитан Рид. «Ваша каюта останется в вашем распоряжении, как и каюты сеньора Джованни и госпожи Лукреции». «Благодарю вас, капитан». Княгиня поднялась с места и гордо выпрямилась, опираясь на трость. «Но то, что произошло на вашей яхте, отныне станет кошмаром семьи Колонна, и мне хочется как можно скорее ее покинуть». В сопровождении Джованни и не удостоив взглядом Лукрецию, Эмилия Колонна пошла к выходу из кают-компании. «Поедем и мы?» Вера Борисовна подняла глаза на Генриха. Тот кивнул. «Вот только как? Наша машина осталась в Иерусалиме. Я вас заберу», — Дана обняла мать. «Моя машина на стоянке в порту». «Думаю, нам всем надо заехать в Моцца Элит», — сказал Габриэль. «Надо успокоить Алину». «Я говорил с ней. Она очень расстроена. Плачет». «Да», — подтвердила Дана. «Я тоже говорила с ней и обещала забрать домой как можно скорее». «Заедем», — решительно заявила Вера Борисовна. «Ведь мы с Генрихом вообще не поздравили девочку, а ее подарок у меня. Я купила ей новый телефон». «Отлично», — кивнула Дана и взглянула на Габриэля. «Теперь будет у нее новый телефон и новый компьютер». Вспомнив о компьютере и о том, как Дана раскрыла его тайну, Габриэль нахмурился. Но Дана взяла его под руку и прижалась грудью к плечу. Габриэль расплылся в улыбке. «Тогда вперед, чего мы ждем? Забираем вещи и по машинам». На палубе Дану ждал капитан Колдер Рид. «Вы позволите на два слова?» «Конечно». Дана отошла вслед за капитаном к фальшборту. «Спасибо вам, госпожа Шварц». Колдер Рид галантно склонил голову. «Это было прекрасное расследование. Вы спасли честь нашего экипажа». «Ну что вы, капитан», — смутилась Дана. «Я прежде всего восстановила справедливость и нашла убийцу моего брата». «Спасибо. Отныне я всегда к вашим услугам». «Спасибо, капитан», — искренне ответила Дана и в порыве чувств обняла капитана Рида. Капитан смущенно кашлянул, развернулся и быстро пошел по палубе. Габриэль и Генрих Шварц скрылись в каюте. Вера Борисовна взяла Дану под руку. «А ты молодец, девочка!» — она погладила Дану по руке. «Утерла нос всем этим важным офицерам!» Дана улыбнулась и обняла мать. «Но скажи мне честно...» — Вера Борисовна понизила голос почти до шепота. «Это ведь была версия Габриэля, и он ее тебе подарил!» «Мама!» — Дана возмущенно отодвинулась от Веры Борисовны. «Почему ты так решила? Ты считаешь меня неспособной разобраться в том, что произошло?» «Нет, конечно!» — Вера Борисовна почти насильно привлекла Дану к себе. «Ты очень способный адвокат, но я никогда не замечала у тебя таланта следователя». На палубе появились Габриэль и Генрих Шварц. Каждый из них вез по большому чемодану. На причале полковника Лейна ждал майор Барыш. «Всего доброго, господин полковник. Вы заедете к полковнику Барлеву?» «Не сегодня. Я тороплюсь в Иерусалим». Габриэлю показалось, что в глазах майора мелькнула радость, а из груди едва не вырвался вздох облегчения. «Неге», — подумал Габриэль, — «да он, кажется, решил представить это дело начальству как свою большую победу. Убийство раскрыто в кратчайший срок, преступник арестован, доказательства его вины есть». Да, была там какая-то адвокатесса, она, конечно, оказала следствию помощь, но основную-то работу выполнили майор Барыш и его оперативная группа. Это он нашел рекламный проспект в каюте Джованни Колонны. Он вел все допросы, он застегнул наручники на запястьях убийцы. «Передайте полковнику привет», — сказал Габриэль и с удовольствием добавил. «Я завтра ему позвоню и расскажу подробно обо всем, что произошло». Майор Барыш разочарованно вздохнул. «Все равно приукрасит. И свою роль в раскрытии убийства преувеличит», — усмехнулся Габриэль. «Ну и пусть. Парень он неплохой, и версию придумал смелую. Опыта, конечно, маловато, но на таких делах и формируется опыт». Полковник пожал протянутую руку майора. «Все совещания по этому делу, назначенные на сегодня, как я понимаю, отменяются?» «Отменяются», — вздохнул майор. «И оформить документы по делу и довести его до конца мы сможем без всяких совещаний». Габриэль еще раз пожал руку майору и без видимых усилий покатил тяжелый чемодан к припаркованной неподалеку белоснежной «Вольво».